Третий проект, рассчитанный на долгие годы, был куда радикальнее. Он предусматривал эктогенезис, детошизм и всеобщую гомикрию. От человека оставался один только мозг в изящной упаковке из дюрапласта, что-то вроде глобуса, снабженного клеммами, вилками и розетками. Обмен веществ предполагалось перевести на ядерный уровень, а принятие пищи, физиологическое и совершенно излишнее, свелось бы к чистой иллюзии, соответствующим образом программируемой. Головоглобус можно будет подключать к любым конечностям, аппаратам, машинам, транспортным средствам и так далее. Такая детошизация проходила бы в два этапа. На первом проводится план частичного детошизма. Ненужные органы оставляются дома. Скажем, собираясь в театр, вы снимаете и вешаете в шкаф подсистемы копуляции и дефекации. В следующем десятилетии намечалось путем гомикрии устранить всеобщую давку, печальное следствие перенаселения. Кабельные и беспроводные каналы межмозговой связи сделали бы излишними поездки и командировки на конференции, и совещания, и вообще какое-либо передвижение, ибо все, без исключения граждане, имели бы связь с датчиками по всей Айкумене, вплоть до самых отдаленных планет. Промышленность завалит рынок манипуляторами, педикуляторами, гастропуляторами, а также головороллерами, чем-то вроде рельсов домашней железной дороги, по которым головы смогут кататься сами ради забавы. Я прервал чтение, вернее, лизание рефератов и заметил, что их авторы, должно быть, свихнулись. «Суждение слишком поспешное», — сухо возразил Троттель Райнер. «Каша заварена, нужно ее расхлебывать. С точки зрения здравого смысла историю человечества не понять. Разве Кант, Аверроэс, Сократ, Ньютон, Вольтер поверили бы, что в 20 веке бичом городов, отравителем легких, свирепым убийцей, объектом обожествления, станет жестянка на четырех колесах, а люди предпочтут погибать в ней каждую пятницу, устремляясь лавиной за город, вместо того, чтобы спокойно сидеть дома?» Я спросил, какой из проектов он собирается поддержать. «Я не знаю», — ответил профессор. «Труднее всего, по-моему, решить проблему тайнят, подпольно рожденных детей. А кроме того, я побоюсь химинтриганства. То есть, может пройти проект, который получит кредобелиновую поддержку». «Думаете, вас обработают психимикатами?» «Почему бы и нет? Чего проще взять и распылить аэрозоль через кондиционер конференц-зала?» «Что бы вы ни решили, общество может с этим не согласиться. Люди не все принимают безропотно». «Дорогой мой, культура уже полвека не развивается стихийно. В 20 веке какой-нибудь там Диор диктовал моду в одежде, а теперь все области жизни развиваются под диктовку. Если Конгресс проголосует за детошизм, через несколько лет будет неприлично иметь мягкое, волосатое, потливое тело. Тело приходится мыть, умащивать и прочее, и все-таки оно выходит из строя, тогда как при детошизме можно подключать к себе любые инженерные чудеса. Какая женщина не захочет иметь серебряные фонарики вместо глаз, телескопически выдвигающиеся груди, крылышки, словно у ангела, светоносные икры и пятки, мелодично звенящие на каждом шагу?» «Тогда знаете, что сказал я? Бежим! Запасемся едой, кислородом и уйдем в скалистые горы! Каналы Хилтона, помните? Разве плохо там было?» «Вы это серьезно?» — как бы заколебавшись, переспросил профессор. «Я, видит Бог, машинально поднес к носу ампулу, которую все еще держал в руке. Я просто забыл о ней». От резкого запаха слезы выступили на глазах. Я начал чихать, а когда открыл глаза снова, комната совершенно преобразилась. Профессор еще говорил, я слышал его, но ошеломленный увиденным ни слова не понимал. Стены почернели от грязи. Небо перед тем голубое стало иссиня-бурым. Оконные стекла были по большей части выбиты, а уцелевший покрывал толстый слой копоти, исчерченный серыми дождевыми полосками. Не знаю почему, но особенно меня поразило то, что элегантная папка, в которой профессор принес материалы Конгресса, превратилась в заплесневелый мешок. Я застыл, опасаясь поднять глаза на хозяина. Заглянул под письменный стол. Вместо брюк в полоску и профессорских штиблет там торчали два скрещенных протеза. Между проволочными сухожилиями застрял щебень и уличный мусор. Стальной стержень пятки сверкал, отполированный ходьбой. Я застонал. «Что, голова болит? Может, таблеточку?» Дошел до моего сознания сочувственный голос. Я превозмог себя и взглянул на профессора. Немного осталось у него от лица. На щеках, изъеденных язвами, обрывки ветхого гнилого бинта. Разумеется, он по-прежнему был в очках, одно стеклышко треснуло. На шее из отверстия, оставшегося после трахеотомии, торчал небрежно воткнутый вакодер. Он сотрясался в такт голосу. Пиджак висел старой тряпкой на стеллаже, заменявшем грудную клетку. Помутневшая пластмассовая пластинка закрывала отверстие в левой его части. Там колотился серо-фиолетовый комочек сердца в рубцах и швах. Левой руки я не видел. Правая, в ней он держал карандаш, оказалась латунным протезом, позеленевшим от времени. К лацкану пиджака был наспех приметан клочок полотна с надписью красной тушью. «Мерзляк 119-85-9-21 Транспул 5 Брак». Глаза у меня полезли на лоб, а профессор, он вбирал в себя мой ужас, как зеркало, осекся на полуслове. «Что? Неужели я так изменился, а?» произнес он хрипло. Не помню, как я вскочил, но уже рвал на себя дверную ручку. «Тихий! Что вы? Куда же вы, Тихий?» «Тихий!» — отчаянно кричал он, с трудом поднимаясь из-за стола. Дверь подалась, и в этот момент раздался страшный грохот. Профессор, потеряв равновесие от резких движений, рухнул и начал распадаться на части, хрустя как костями проволочными сочленениями. Этого я никогда не забуду. Душераздирающий визг. Ножные протезы, скребущие острыми пятками по паркету. Серый мешочек сердца, колотящийся за исцарапанной пластмассой. Я несся по коридору, как будто за мной гнались фурии. Кругом было полно людей. Начиналось время ленча. Из контор выходили служащие. Оживленно беседуя, они направлялись к лифтам. Я втиснулся в толпу у открытых дверей лифта, но его очень уж долго не было. Заглянув в шахту, я понял, почему все тут страдают одышкой. Конец оборванного неизвестно когда каната болтался в воздухе, а пассажиры с обезьяньей ловкостью, видимо, приобретенными годами, карабкались по сетке ограждения на плоскую крышу, где размещалось кафе. Карабкались, как ни в чем не бывало, спокойно беседуя, хотя их лица заливал пот. Я подался назад и побежал вниз по ступенькам, огибавшим шахту с ее терпеливыми восходителями. Толпы служащих по-прежнему валили из всех дверей. Здесь были чуть ли не сплошь одни конторы. За выступом стены светлело открытое настежь окно. Остановившись и сделав вид, будто привожу в порядок одежду, я посмотрел вниз. Мне показалось сначала, что на заполненных тротуарах нет ни одного живого существа, но я просто не узнал прохожих. Их прежний праздничный вид бесследно исчез. Они шли поодиночке и парами в жалких обносках, нередко в бандажах, привязанные бумажными бинтами, в одних рубашках. Действительно, они были покрыты пятнами и заросли щетиной, особенно на спине. Некоторые, как видно, выпустили из больницы по каким-то срочным делам. Безногие катились на досочках-самокатах посреди городского шума и гомона. Я видел уши дам в слоновьих складках, роговевшую кожу их кавалеров, старые газеты, пучки соломы, мешки, которые прохожие носили на себе с шиком и грацией. А те, кто покрепче и поздоровее, во весь опор мчались по мостовой, время от времени нажимая на несуществующий акселератор. В толпе преобладали роботы с распылителями, дозиметрами и опрыскивателями. Они следили, чтобы каждый прохожий получал свою порцию аэрозольной пыльцы, но этим не ограничивалось. За влюбленной парой, шедшей под руку, ее спина была в роговой чешуе, его в пятнистой сыпи, тяжело шагал робот-цифрак с распылителем, методично постукивая воронкой по их головам, а те ничего, хотя зубы у них лязгали на каждом шагу. Нарочно или как? Но размышлять уже не было сил. Вцепившись намертво в подоконник, смотрел я на улицу, на это кипение призрачной жизни, единственный зрячий свидетель. Но в самом ли деле единственный? Жестокость этого зрелища наводила на мысль об ином наблюдателе, его режиссере, верховном распорядителе блаженной агонии. Тогда эти жанровые сцены получили бы смысл, чудовищный, но все-таки смысл. Маленький авточистильщик обуви, суетясь у ботинок какой-то старушки, то и дело подсекал ее под колени. Старушка грохалась о тротуар, поднималась и шла дальше. Он валил ее снова, и так они скрылись из виду. Он механически упрямый, она энергичная и уверенная в себе. Часто роботы заглядывали прямо в зубы прохожим, должно быть, для проверки результатов опрыскивания, но выглядело это ужасно. На каждом углу торчали безработники и роботрясы. Откуда-то сбоку из фабричных ворот после смены высыпали на улицу работяги, кретинги, проробы, микроботы. По мостовой тащился огромный компостер, унося на острие своего лемеха, что попадется. Вместе с трупьем он швырнул в мусорный бак старушку. Я прикусил пальцы, забыв, что держу в них вторую, еще не тронутую ампулу, и сжег себе горло огнем. Все вокруг задрожало. Заволоклось светлой пеленой, бельмом, которое постепенно снимало с моих глаз невидимая рука. Окаменев, смотрел я на совершающуюся перемену в ужасном спазме предчувствия, что теперь реальность сбросит с себя еще одну оболочку. Как видно, ее маскировка началась так давно, что более сильное средство помогло лишь сдернуть больше покровов, дойти до более глубоких слоев и только. В окне посветлело, побелело. Снег покрывал тротуары. Обледенелый, утоптанный сотнями ног. Зимним стал колорит городского пейзажа. Витрины магазинов исчезли. Вместо стекол подгнившие приколоченные крест-накрест доски. Между стенами, исполосованными подтеками грязи, царила зима. С притолок, с лампочек бахромой свисали сосульки. В морозном воздухе стоял чад, горький и синеватый, как небо наверху. В грязные сугробы вдоль стен вмерз свалявшийся мусор. Кое-где чернели длинные тюки, скорее кучи тряпья. Бесконечный людской поток подталкивал их, сдвигал в сторону туда, где стояли проржавевшие мусорные контейнеры. Валялись консервные банки и смерзшиеся опилки. Снега не было, но чувствовалось, что недавно он шел и пойдет снова. Я вдруг понял, кто исчез с улицы. Роботы. Исчезли все до единого. Их засыпанные снегом остовы были разбросаны на тротуарах. Застывший железный хлам рядом с лохмотьями, из которых торчали пожелтевшие кости. Какой-то оборванец усаживался в сугроб, устраиваясь, как в пуховой постели. Лицо его выражало довольство, словно он был у себя дома, в тепле и уюте. Он вытянул ноги, прыгался босыми стопами в снегу. Так вот, что значил тот странный озноб. Та прохлада, которая время от времени приходила откуда-то издалека, даже если вышли из середины улицы в солнечный полдень. Он уже приготовился к долгому-долгому сну. Так вот оно значит что. Вокруг него, как ни в чем не бывало, копошился людской муравейник. Одни прохожие опыляли других, и по их поведению можно легко догадаться, кто считает себя человеком, а кто роботом. Выходит, и роботы были обмануты. И откуда эта зима в разгар лета? Или фатаморганой был весь календарь, но зачем? Ледяной сон, как демографическое противоядие? Значит, кто-то все это продумал до мелочей, а мне придется исчезнуть, до него не добравшись. Мой взгляд упирался теперь в небоскребы, в их склизкие стены с провалами выбитых окон. Позади стало тихо. Ленч кончился. Улица — это конец. Зрячие глаза мне ничуть не помогут. Толпа захлестнет и поглотит меня. Нужно найти хоть кого-нибудь. Сам я смогу разве что прятаться какое-то время, как крыса. Я теперь вне иллюзии, а значит, в пустыне. Охваченный ужасом и отчаянием, отпрянул я от окна. Я дрожал всем телом, ведь призрак теплой погоды не согревал меня больше. Я и сам не знал, куда направляюсь, но старался ступать бесшумно. Да, я уже скрывал свое присутствие здесь. Сутулился, съеживался, озирался по сторонам, останавливался, прислушивался бессознательно, еще не успев принять никакого решения и в то же время ощущая всей кожей. По мне видно, что я все это вижу, и это не сойдет безнаказанно. Я шел по коридору 6-го или 5-го этажа. Вернуться назад к Троттельрайнеру я не мог. Ему требовалась помощь, а я был не в силах ему помочь. Я лихорадочно думал сразу о многом, но прежде всего о том, не кончится ли действие трезвина и не окажусь ли я снова в Аркадии. Странное дело, при мысли об этом я не чувствовал ничего, кроме страха и отвращения. Словно мне было бы легче замерзнуть в мусорной куче, сознавая, что наяву, чем обрести утешение в иллюзии. Я не смог свернуть в боковой коридор. Дорогу загораживал своим телом какой-то старик. Ему не хватало сил идти, он только судорожно дрыгал ногами, изображая ходьбу, и дружелюбно улыбался, мне тихонько похрипывая. Я ринулся в другой боковой коридор. Тупик. Матовые стекла какой-то конторы, за ними полная тишина. Я вошел. Завибрировала стеклянная дверь вертушка. Это было машинописное бюро, пустое. В глубине еще одна приоткрытая дверь, а за ней большая светлая комната. Я отпрянул, там кто-то сидел, но услышал знакомый голос. «Прошу вас, Тихий!» Пришлось войти. Меня даже не особенно удивили эти слова, как будто моего прихода здесь ждали. Спокойно я принял и то, что за рабочим столом восседал собственной персоной Джордж Симингтон. Костюм из серой фланели, ворсистый шейный платок, темные очки, сигара во рту. Он смотрел на меня то ли со снисхождением, то ли с жалостью. «Садитесь», — сказал Симингтон. «Поговорим». Я сел. Комната с совершенно целыми окнами казалась оазисом чистоты и тепла посреди всеобщего запустения. Ни пронизывающих сквозняков, ни снега, наметенного ветром. Поднос, черный дымящийся кофе, пепельница, диктофон. Над головой хозяина цветные фотографии обнаженных женщин. Меня поразила бестолковая в сущности мысль. Лишаев на них не было вовсе. «Вот вы и доигрались», — назидательно произнес Симингтон. «А ведь жаловаться вам не на кого. Лучшая медсестра, единственный на весь штат действидец, все вам старались помочь. А вы? Вы решили докопаться до истины на свой страх и риск». «Я?» — отозвался я ошеломленно. Но он, не дав мне времени собраться с мыслями, обрушился на меня. «Только ради бога не лгите. Теперь уже поздно. Вам-то, конечно, мерещилось, будто вы ужас до чего хитроумны со своими жалобами и подозрениями насчет галлюцинаций. Канал, подвальные крысы, седлать, запрягать. И такими убогими штучками вы хотели нас обмануть. Вы думали, они вам помогут? Только мерзлянтроп может быть таким простаком». Я слушал, приоткрыв от удивления рот. Оправдываться бесполезно, он все равно не поверит, это я понял сразу. Мои навязчивые идеи он счел коварной уловкой, но тогда и его беседа со мной в тайниках про Крустикс Инкорпорейтед преследовала одну только цель — развязать мне язык. Вот для чего он вставлял в разговор слова, которые и так меня поразили. Ведь, может, он считал их каким-то секретным паролем? Но чего? Антихимического заговора? Мои сугубо личные подозрения показались ему отвлекающим маневром. Действительно, не стоило объяснять ему это, особенно теперь, когда карты были открыты. «Так вы меня ждали?» — спросил я. «А как же? Все это время вы со всеми вашими хитростями были у нас на привязи. Мы не можем позволить, чтобы безответственный бунт нарушил господствующий порядок». «Старик, умирающий в коридоре», — мелькнула мысль. «Он тоже был частью барьеров, которые меня сюда направляли». «Хорош порядок», — заметил я. «А во главе уж не вы ли? Поздравляю». «Приберегите свои остроты для более подходящего случая», — огрызнулся Симингтон. «Значит, мне удалось-таки задеть его за живое». Он разозлился. Тыся искали источники демонизма, мерзлянчик вы этакий, ледышка моя допотопная. Так вот, их нет. Ваша любознательность удовлетворена? Их просто-напросто нет, понимаете? Мы даем наркоз цивилизации, иначе она сама себя противила бы. Поэтому-то будить ее запрещено. Поэтому и вы вернетесь в ее лоно. Бояться вам нечего. Это не только безболезненно, но и приятно. Нам куда тяжелее. Мы ведь обязаны трезво смотреть на вещи. Ради вас. Так это вы из альтруизма. Ну да, понятно, жертва во имя общего блага. Если вы впрямь так цените ужасную свободу мысли, заметил он сухо, советую оставить глупые колкости, иначе вы добьетесь того, что вмиг ее потеряете. А вы хотите мне еще что-то сказать? Я слушаю. В настоящий момент, кроме вас, я единственный человек в целом штате, который видит. Что у меня на глазах, добавил он быстро испытующе. Темные очки. Значит, мы видим одно и то же, воскликнул Симингтон. Химик, давший Троттельрайнеру отрезвин, возвращен к нормальной жизни и более ни в чем не сомневается. Сомневаться не позволено никому, неужели не ясно? Позвольте, прервал я его. Похоже, вы и в самом деле стараетесь меня убедить. Странно. Собственно говоря, зачем? Затем, что действицы не демоны. Обстоятельства нас вынуждают. Мы загнаны в угол, играем картами, которые раздал нам жребий истории. Мы последним доступным нам способом даем утешение, покой, облегчение, с трудом удерживаем в равновесии то, что без нас рухнуло бы в пропасть всеобщей агонии. Мы последние атланты этого мира. Если миру суждено погибнуть, пусть хоть не мучается. Если нельзя изменить реальность, нужно хоть заслонить ее чем-то. Это наш последний гуманный человеческий долг. Неужели совсем ничего нельзя изменить? Сейчас 2098 год, сказал Симингтон. 69 миллиардов людей живут на Земле легально. И еще надо думать, 26 миллиардов тайных уроженцев. Температура падает на 4 градуса в год. Очень скоро здесь будет ледник. Остановить обледенение мы не в силах, разве что замаскировать. Мне всегда казалось, что в пекле будет адская стужа. А вы украшаете вход в него миленькими узорами. Именно так. Мы последние добрые самаритяне. Все равно кому-то пришлось бы, сидя на этом вот месте, разговаривать с вами. Случайно это оказался я. Да-да, припоминаю. Эссе гомо, се человек. Но погодите, сейчас я понял, чего вам надо. Вы хотите убедить меня, что без вас, эсхатологического анестезиолога, не обойтись. Раз нет хлеба, наркоз страждущим. Не понимаю только, к чему вам мое обращение в вашу веру, если мне все равно придется тут же о нем позабыть. Если средства, которые вы применяете, так хороши, к чему заботиться о доказательствах? Достаточно пары капель кредибилина, и я с восторгом буду ловить каждое ваше слово, буду чтить вас и слушаться. Похоже, вы и сами не очень-то убеждены в достоинствах такого лечения. Если вам по душе обычная старомодная болтовня, если вам приятнее беседовать, чем орудовать распылителем. Вы, как видно, прекрасно знаете, психимическая победа всего лишь жульничество. На поле боя вы останетесь в одиночестве. Триумфатор с изжогой. Убедить, а после столкнуть в беспамятство. Вот чего вы хотите. Не выйдет. Раньше ты повесишься на своей благородной миссии вместе с теми вон девками, что скрашивают тебе труды по спасению. А все-таки настоящих хочется. Без щетинки. Его лицо исказило гримаса ярости. Вскочив со стула, он заревел. У меня найдутся не только аркадийские средства. Есть и химический ад. Встал и я. Он потянулся было к пресс-папье, но я с Крипком «Отправимся туда вместе!» бросился на него. По инерции, как я и рассчитывал, мы покатились к открытому окну. Послышался чей-то топот, чьи-то сильные пальцы пытались оторвать меня от него. Он извивался, пинал меня, но в последний момент я повалил его на подоконник, собрал все силы и прыгнул. В ушах засвистело. Мы кувыркались, вцепившись друг в друга, вращаясь. Воронка улицы стремительно надвигалась на нас. Я приготовился к сокрушительному удару, однако падение оказалось мягким. Брызнула черная жижа, зловонная, благословеннейшая трясина сомкнулась над моей головой и опять расступилась. Я вынырнул посредине канала, отирая рукой глаза с резким привкусом помоев во рту, но счастливый, как никогда. Профессор Троттельрайнер, разбуженный моими воплями, склонялся над топью и подавал мне, как братскую руку, ручку сложенного зонта. Отзвуки бомбардировки стихали. Дирекция Хилтона спала в повалку на надувных креслах. Вот откуда взялись надуванки. Секретарши вели себя во сне вызывающе. Джим Стентер, храпя и ворочаясь сбоку на бок, придушил крысу, которая выцарапывала шоколад у него из кармана. Перепугались и он, и она. Присев у стены на коленях, Дрингенбаум, этот педантичный швейцарец, при бледном свете фонарика правил свой реферат. Занятие, в которое углубился профессор, возвещало начало второго дня футурологического конгресса. При этой мысли я разразился таким хохотом, что рукопись выпала у него из рук, плюхнулась в черную воду и поплыла в неизведанное грядущее.